Неужели у вас нет никаких средств, чтобы поддерживать связь с другими жителями деревни? Что если, например, бить в бидоны? В чем дело? А? Почему молчите? Не понимаю, в чем дело. Если произошла ошибка, будем считать это ошибкой, и все. Что было, то было, и затевать скандал я не собираюсь. Поэтому молчать — худшее, что вы можете сделать. Хорошо. Есть вот такие же точно школьники, но я им всегда говорю, сколько бы вы ни притворялись, что берете вину на себя, в действительности это самое малодушное поведение. Если вы можете оправдать свой поступок, то в чем же дело, говорите сразу. Но вы, наверное, и сами уже поняли. Понял? Да. Я думала, вы уже поняли. Ничего я не понял. Как я могу понять? Разве можно понять, когда ничего не говорят? Но ведь и вправду женщине одной не под силу при такой вот жизни. Но какое отношение все это имеет ко мне? Да, наверное, я виновата перед вами. Что значит виновата? Выходит, был целый заговор. В западню положили приманку. Думали, я вскочу в нее, как собака или кошка, стоит только посадить туда женщину. Правильно, но ведь скоро начнутся северные ветры и песчаные бури. Мы их очень боимся. Это не шутка. Даже бессмыслица имеет пределы. Это не что иное, как незаконное задержание, настоящее преступление. Как будто нельзя было обойтись без насилия. Ну, к примеру, взяли бы безработных за паденную плату, их сколько угодно. А что хорошего, если там узнают, каково у нас здесь? А если я, тогда безопасно. Чушь! Вы заблуждаетесь. Как это ни прискорбно, я не бродяга. Я и налоги плачу, и имею постоянное место жительства. Скоро подадут заявление о розыске, и вам тогда всем здесь достанется. Неужели непонятно? Даже такая простая вещь? Интересно, как вы собираетесь оправдываться? Позови-ка виновника. Я ему хорошенечко объясню, какое дурацкое дело он затеял. Женщина опустила глаза и тихо вздохнула. Плечи ее поникли, но она даже не шевельнулась. Точно несчастный щенок, которому задали непосильную задачу. Это еще сильнее разъярило мужчину. Ну, что мешкаешь? Решить никак не можешь. Вопрос тут не только во мне. Выходит, ты тоже такая же жертва. Что, не так? Только сейчас сама сказала, что если узнают о том, какая здесь жизнь, будет плохо. Разве это не доказывает, что ты сама признаешь, так жить нельзя? Перестань делать это всепрощающее лицо, ведь с тобой обращаются как с рабыней. Никто не имел права засадить тебя сюда. Ну, быстро зови кого-нибудь. Мы выберемся отсюда. А, понимаю. Боишься, да? Чепуха! Чего тебе бояться? Я ведь с тобой. У меня есть приятели, которые работают в газете. Мы все это представим как социальную проблему. Ну, что? Чего молчишь? Говорю же тебе, нечего бояться. Я приготовлю обед.